Это чувство, поясняет известная исследовательница психологии японцев Лебра, направлено на идентификацию с различного рода группами, малыми, большими, формальными, неформальными, конкретными, идеальными. Таковыми могут быть домашний очаг, место жительства, деревня, город, фирма и так далее. Руководству фирмы остается предпринять сущую малость, применить вовремя какое-либо организованное действие, способное возбудить у людей положительную ответную реакцию. Каждая фирма имеет свою форму, девизы, нередко гимны. В каждой фирме постоянно практикуются всевозможные ритуалы, собрания, конференции. В фирмах действуют ветераны, умельцы, воспитатели. Целенаправленное применение этих и прочих методов дает большой идеологический эффект. Вот, например, форма. Когда новичок надевает форму, он начинает ощущать себя другим человеком. Японцам важна не рабочая одежда, а именно форма. Надев форму, работник как бы облачается в мундир специфических обязанностей. Даже без каких-либо клятвенных заверений он подсознательно ощущает ответственность за предписываемые ему формой нормы поведения, сущность которых он порой и не осознает. Форма – это как бы оболочка духовного мира японского рабочего и служащего. Не случайно руководство компаний уделяет довольно много внимания всем элементам формы, в том числе и ее эстетическому оформлению. Практически во всех крупных фирмах женщины имеют свою довольно привлекательную форму, в которую переодеваются перед началом работы. Это, как правило, юбка и блузка с жилетом. У мужчин обычно деловая тройка. Атрибутами формы женщин и мужчин являются нагрудные таблички с указанием фамилии и, если нужно, должности. В некоторых фирмах должностная принадлежность различается по цвету формы. К форме японцы привыкли с детства. Они носят форму в детском саду, в школе, в высших учебных заведениях. Форму в Японии стараются не менять. Ее сохраняют и тогда, когда видят, что она мешает движениям или даже уродует внешний вид. Но что поделаешь, утверждают японские моралисты, форма есть форма. Она принимается такой, как есть. Японцы твердо уверены, что форма сама по себе дисциплинирует человека. Форма же конкретной фирмы обостряет чувство принадлежности. В такой форме работник становится, например, человеком Мацусита, человеком Сумитомо, человеком Санва и так далее. И это наполняет его гордостью. Не менее важную функцию выполняют фирменные ритуалы. Некоторые фирмы имеют свои гимны, и рабочие каждое утро исполняют их. Содержание фирменных гимнов приблизительно одинаково. В них говорится о добродетелях фирмы и задачах ее работников. Вот отрывок из гимна компании Мацусита Денки. «Объединим наши силы и разум. Сделаем все во имя расцвета производства. Пусть наши товары текут к народам всего мира. Пусть текут они беспрерывно и вечно, как вода из нескончаемого фонтана. Расти, индустрия! Расти, расти! Да здравствует гармония и честность! Да здравствует Мацусита Денки!» Рабочий день на японских фирмах, как правило, начинается с построения работников и напутствия руководства. По свидетельству самих японцев, такие напутствия часто довольно расплывчатые. Тем не менее, они играют стимулирующую роль. Слушая их, работники концентрируются на способах решения предстоящих задач. Опозданий на подобного рода построение, можно сказать, не бывает. На первый взгляд, такие процедуры кажутся надуманными, излишними, однако японцы принимают их как должное. Большое внимание фирменное руководство уделяет мерам по установлению доверительных отношений с персоналом. Доверие, считают японцы, порождает ответное доверие. Генеральный управляющий автомобильной фирмы Хидето Окидзима так инструктировал подчиненных ему руководителей. Доверяйте своим рабочим, побуждайте их к самообразованию и обучайте их. Постоянно держите рабочих в курсе дел производства и повседневных забот фирмы. Будьте уверены, рабочие не останутся в долгу.